Глава 8. Советский Союз в войне. 1941-1945. Первый раздел. Нацистское нашествие. План Барбаросса. Успех и провал Блицкрига. Воспользовавшись затишьем на Западе, фашистская Германия сосредоточила против СССР 70% своих вооруженных сил, а также войска своих союзников Венгрии, Румынии и Финляндии. В общей сложности армия агрессора насчитывала около 5 миллионов человек, сведенных в 190 дивизий, располагала 4000 танков и 5000 самолетов. Рассчитанный на молниеносную войну план Барбаросса основывался на согласованных действиях 4 армейских групп. Финляндская группировка под командованием генерала фон Длиттля и финского фельдмаршала Маннергейма была нацелена на Мурманск, Беломорье и Ладогу. Задачей группы «Север», командующий генерал-фельдмаршал фон Лейб, было взятие Ленинграда. Наиболее мощная группа «Центр» во главе с генерал-фельдмаршалом фон Боком наступала непосредственно на Москву. Задачей группы «Юг» под командованием генерал-фельдмаршала фон Рудштетта была оккупация Украины. Дислоцированные в западных военных округах части Красной армии значительно уступали по численности, были гораздо хуже подготовлены и оснащены. Наступающие превосходили их по живой силе в 1,8 раза, по танкам в 1,5 раза, по артиллерии в 1,3 раза и по современным самолетам в 3,2 раза. Советские войска были растянуты по огромному фронту длиной в 4500 километров при удалении от передовых рубежей до 400 километров. Плотность войск в этой полосе была крайне неравномерна, а оборонительные линии имели широкие разрывы. Большая часть войск, и прежде всего танковые подразделения, располагалась на расстоянии от 80 до 300 километров от границы. На необорудованных аэродромах базировалась авиация. Неразвитость коммуникаций и нехватка транспортных средств усугубляли уязвимость оборонительных позиций. Осуществление плана «Барбаросса» началось на рассвете 22 июня 1941 года. Бомбардировками с воздуха и наступлением сухопутных войск. Господство Люфтваффе было полным. За первые сутки войны она уничтожила 1200 самолетов, из них 800 на земле. За считанные дни немецкие армии продвинулись на несколько десятков километров. Уже 28 июня пал Минск. Уничтожив охватывающим маневром Белостокско-Минский выступ и взяв в плен 320 тысяч советских бойцов и командиров, войска фон Бока вышли на подступы к Смоленску. На северо-западном направлении в середине июля фон Лейб достиг Ковна и Пскова. Группа фон Рунштетта на юго-западном участке опрокинула войска Буденного, которым пришлось сдать Львов и Тернополь. В целом за 3 недели боев немецкие войска продвинулись на 300-600 километров вглубь советской территории, оккупировав Латвию, Литву, Белоруссию, правобережную Украину и почти всю Молдавию. Немецкое наступление было приостановлено лишь в районе Смоленска, где советские войска держали оборону с 16 июля по 15 августа. Смоленское сражение внесло временную, но крайне важную стратегически и психологически задержку в реализации плана молниеносной войны на центральном участке Советско-Германского фронта. Советское командование получило возможность развернуть подходившие из глубокого тыла части, имею в виду прежде всего укрепление оборонительных рубежей Москвы. В складывающейся обстановке немаловажную роль сыграло решение Гитлера не бросать все силы против советской столицы. 23 августа фюрер потребовал от своих войск не только взятия Москвы, но и овладения экономическими ресурсами Украины и Кавказа. Несмотря на заминку в центре, немецкое наступление быстро развивалось на флангах. На северо-западе были взяты Тихвин и Выборг. 9 сентября был блокирован Ленинград. На юго-западе 19 сентября был окружен Киев. Из-за отказа Сталина разрешить войскам генерала Кирпоноса отступить от города, в плен попало более 650 тысяч человек. Взяв Киев, германские армии развернули наступление на Донбасс и Крым и 3 ноября подошли к Севастополю. 24 сентября командующий группы армий «Центр» внес последние коррективы в план операции «Тайфун», наступление которой должно было завершиться штурмом и взятием Москвы. Для проведения этой операции фон Бок располагал 75 дивизиями, в том числе 14 танковыми и примерно 1500 самолетами. Первая линия советской обороны была прорвана между Ржевом и Вязьмой 5 октября. На следующий день пал Брянск. В боях под Вязьмой был уничтожен цвет московской интеллигенции, сражавшейся в дивизиях народного ополчения. Продвижение немцев на несколько дней задержала вторая линия обороны под Можайском. За это время к Москве из резерва были срочно переброшены сибирские дивизии. 10 октября командующим Западным фронтом был назначен Жуков. После того, как 12 октября немцы заняли Калугу, правительство начало эвакуацию в Куйбышев органов государственного управления и дипломатического корпуса. 14 октября части вермахта вошли в Калинин. Чувство обреченности Москвы породило панику, охватившую многих жителей столицы и достигшую своей кульминации 16 октября. Десятки тысяч москвичей пытались в беспорядочном бегстве покинуть Москву. Некоторое подобие порядка вернулось, когда населению стало известно, что Сталин и правительство по-прежнему в Москве. 19 октября в городе было введено осадное положение. Возобновившемуся 16 ноября немецкому наступлению противостояло уже население от мала до велика, поднявшееся в едином порыве, напоминавшем героические часы 1812 года. Хотя германским войскам удалось 28 ноября форсировать канал Москва-Волга и 5 декабря выйти к московскому пригороду Химки, намеченные сроки операции были сорваны. Действиями партизан была нарушена доставка необходимого количества снаряжения и зимней одежды. Итогом операции «Тайфун» стал полный и очень тяжелый, 160 тысяч убитых, раненых и взятых в плен, ее провал. 6 декабря советские войска перешли в контрнаступление, опираясь на свежие резервы и новые формирования созданных в сентябре гвардейских частей. К югу от Москвы советские войска вернули Калугу и Орел, к северу — Калинин. На некоторых участках фронта продвижение достигло 120 километров только за декабрь. Продолжавшееся весь январь наступление выдохлось в следующем месяце, отчасти из-за перебоев со снабжением. К марту фронт стабилизировался по линии Великие Луки — Гжатск-Ака. Битва за Москву означала провал и конец Блицкрига. Германия поняла, что предстоит война на истощение. Гнев Гитлера обрушился на генералов. В декабре-январе были смещены 35 из них, в том числе фон Рундштедт и Гудериан. Тем не менее, положение СССР оставалось тяжелым. Военная катастрофа первых 5 месяцев войны привела к оккупации врагом жизненно важных регионов, в которых в мирное время проживало 40% населения страны, производилось 68% чугуна, 58% стали, 40% железнодорожного оборудования, 65% угля, 84% сахара и 38% зерна.